Первый десант. Лейтенант Ярцев, как всегда, спокоен и гладко выбрит. Голос этого человека ровен и красив той особенной звучностью, какой обладают голоса русских певцов. Но никто не знает, поет он или нет. Ярцев человек замкнутый, скупой не только на песню, но и на слова. Говорят, что когда лейтенант стал известен в штабах Лапландской армии как лучший разведчик Северного флота, его жену, оставшуюся в Новгороде, немцы замучили в концлагере. Вот с тех пор и поскупил Ярцев на слова. «Итак», — говорит он, взглянув на морских пехотинцев, «сдайте все документы, ордена, фотокарточки и письма». И пока бойцы выкладывали перед ним содержимое карманов, Ярцев, то хмурясь, то слегка улыбаясь, читал какое-то письмо. Это письмо он получил только что и удивился, писала Аглая Сергеевна. Писала в торопях, просила извинить ее за то, что впервые после той встречи на мотоботе решила воспользоваться его адресом. Сейчас она снова уезжает на фронт, ее дочка растет и... «Что ж», — подумал Ярцев, дойдя до самого главного в письме, «я догадывался, что Никонов и никто другой партизанец сейчас в Финмаркине». Он разрывает письмо на мелкие клочки, говорит: «Ну, все сдали? А ты чего прячешь там?» Русланов смущенно переминается с ноги на ногу. «Да этот, товарищ лейтенант, карточка маленькая». Ярцев спокойно отбирает у него фотографию какой-то курносой девушки, кладет ее в общую груду бумаг. «Во-первых, — говорит он, — это есть неисполнение приказа. А во-вторых, любовь надо хранить не в кармане, а вот здесь». Где здесь, он не показывает, но все и так догадываются, что любовь надо хранить в сердце. Сложив документы в пачку и перевязав бечевкой, лейтенант кладет их в ящик стола, закрывает на ключ. «Вернемся — получим, не вернемся — получат родные». О смерти он всегда говорит просто, как о чем-то обычном. Слишком часто встречался Ярцев с нею, чтобы говорить иначе. Посмотрев на часы, произносит только одно слово — «пора». Долго шли в темноте, подкидывая на спинах тяжелые рюкзаки, набитые не столько продовольствием, сколько дисками и гранатами. Стволами автоматов раздвигали перед собой колючие кустарники. Никто, ни друг, ни враг не видел их в эту ночь. Лейтенант Ярцев, шагавший впереди отряда, вел их какой-то неприметной тропинкой, которая блуждала по откосам сопок, извивалась в зарослях можжевельника, пролегала через болото. «Где будем грузиться?» — спросил Русланов. Ставриди с горячной поспешностью южанина израсходовал свои силы в начале и теперь, устав, ответил с придыханием. «Говорят, в Матти Воуна». «А высаживаться?» — спросил Найденов, шагавший сбоку. «Это знает только он один». «Кто?» «Наш лейтенант». «Наш», — повторил кто-то во тьме, и скоро послышался неумолчный шум полярного океана. Освещаемый сполохами, он был неспокоен и величав в эту ночь. «Не отставать!» — скомандовал Ярцев, сбегая по крутизне сопки в котловину тихой неприметной бухты, где раскачивались на воде, готовые к отплытию морские охотники. Однако три катера сразу отошли от берега, а погрузка началась только на один МО-216. Вахтанг Беридзе уже расхаживал по мостику, похлопывал большими рукавицами. «Вах, вах, вах!» Изредка перегибался через поручни, покрикивал с высоты. «Быстрее! Не на камбуз за кашей идете!» Десантники один за другим быстро пробегали по узкой сходне, и боцман Чугунов каждого дружески хлопал по плечу, пересчитывая. 19, 20, 21. А ну, шевелись, братки, что вы словно медузы! 23. Морские пехотинцы сразу спускались в теплые кубрики, скидывали рюкзаки, катерники угощали их крепко заваренным кофе. «Пей, не жалко. Подумаешь, кофе». В кубриках уже было не протолкнуться. Стоял гам голосов, раскачивались подвешенные к койкам автоматы, только и слышалось отовсюду. «Подвинься! А ты на палубу! Куда мой рюкзак пихаешь?» «На ногу наступил! Эх, черт, кружку оставил!» Матросы сидели на одном рундуке, и каждый немного грустил при виде знакомой корабельной обстановки. Комендор с охотника, наливая им кофе, говорил: «А вы, я вижу, с флота?» «Мы все тут с кораблей», — отозвался Ставриди, растирая онемевшие от рюкзака плечи. «Со Скольда мы. Слышали такой?» «Теснота», — вздохнула Алеша. Куда ушли те три охотника? Вот бы на них. — Нельзя, — ответил комендор. — Высаживать мы вас будем. А те три демонстрацию перед немцами устроят. Как бы тоже десант хотят высадить. И пока они там из пушек договариваются, мы вас тишком и скинем где-нибудь. Кружка, стоявшая на рундуке, неожиданно поползла по гладкому линолеуму. Кофе в ней покрылся мелкой рябью. — Кажется, пошли, — матрос стал плотно задраивать иллюминаторы. — Пошли, — весело сказал на мостике Вахтанг. — Я тебя, лейтенант, уже не раз на своем 40-трубном по морям перекатываю. В 41-м еще в Норвегию ходили, помнишь? Ярцев осмотрел темный горизонт, покрытый стелющимися по ветру полосами пены, коротко заметил. — Штормит. — Сколько? — Ерунда. 6, — отмахнулся Вахтанг и, поднимая меховой капюшон, добавил. «У нас, лейтенант, есть такой закон. Баренцево море любит, когда с ним обращаются только на «вы». Но мы, однако, предпочитаем иметь с ним дело только на «ты». Вах, дьявол!» Шальной гребень волны вскинулся на мостик, с шумом прошелся над головами людей, сливаясь в кипящий водоворот. Потом вода схлынула, словно испугавшись чего-то, и на палубе, на парусиновых обвесах, на поручнях, на всем засветился тонкий голубоватый ледок. Так и обледенеть недолго, матросы в сосульки превратятся. И старший лейтенант крикнул комендорам, стоявшим у орудий. «Надеть штормовые костюмы!» Из кубрика, где сидели десантники, неожиданно вырвалась песня и понеслась над морем сквозь шторм и ветер. «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход». И чистый молодой голос выводил песню из люка на простор, где в нее сразу вплетались и шум воды, и скрип мачты, и заунывные причитания ветра в обледенелых снастях. А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. В далеком тумане растаял рыбачий, родимая наша земля. Так их хватают за сердце, вдруг затасковал Вахтанг и, оглянувшись, махнул рукой. «Смотри, лейтенант, песня-то как подходит. Вот он, рыбачий, тает в далеком тумане». Низкая, прижатая к воде земля полуострова смутно брезжила во мгле полярной ночи. «Это хорошо», — сказал Ярцев, подумал о чем-то и добавил серьезно. «Хорошо, что поют люди». Откуда-то с севера, приближаясь к охотнику, катился по волнам седовласый клубок метелей, и боцман Чугунов поспешно доложил. «Справа по борту, курсовой 45, снежный заряд». «И, кажется, идет прямо на нас», — присмотрелся Вахтанг. «А ну, задраить вентиляторы, люки, двери! Застегнись, лейтенант, как следует, наушники спусти на шапки, а то...» И не успел договорить. Все кругом заметалось, заплясало в белом вихре. Мокрые метельные клочья хлестали по обвесам, хлопала натянутая парусина. Ничего не было видно в белесой мгле. Снег летел горизонтальными пластами, покрывая наветренный борт катера толстым наростом, который тут же жадно слизывали волны. Холодная крупа забивалась за шиворот, лезла в уши, в рот, в ноздри. Нельзя было вдохнуть, чтобы сразу не ощутить вкус снега. Взъерошенный кавказец, зачем-то отбиваясь руками, точно на него напал рой жалящих пчел, кричал: «Хорошо, хорошо, вах, как хорошо!» И лейтенант Ярцев, прислушиваясь к барабанному бою снега по капюшону, думал: «Это действительно хорошо. Не сразу заметят с берега». Когда же заряд укатился по волнам в сторону рыбачьего, и лейтенант скинул капюшон, горизонт ночного океана показался ему ослепительно чистым. «Берег!» — крикнул мичман Назаров, вытягивая руку. «Катера прикрытия вышли к берегу!» До 216-го докатился неровный гул батарей. Яркие клубки осветительных снарядов, точно шаровидные молнии, разрезали мрак огненными струнами. Мертвыми узлами сплелись лучи прожекторов, и, казалось, никто и никогда уже не сможет их распутать. Катеров не было видно, но вспышки разрывов указывали их место, и море в этом районе было неестественно зеленое, словно освещенное изнутри. «Смотри, лейтенант», — сказал Вахтанг, — «это они делают, чтобы твои люди в целости высадились. Понимать надо, на какое дело идете». «Вон там утес такой высокий, видишь?» — спросил Ярцев. «Вижу. Заводи катер туда, там и высадимся». Неожиданно голубой луч прожектора, словно меч, рассек темноту сверху донизу и уперся слепящим глазом прямо в борт охотника. «Шашку! Боцман, шашку!» Чугунов с быстротой пружины выбросился из турели. Прыгая по уходящей из-под ног палубе, в мгновение ока очутился на корме. Раз — и шашка с разбитым капсюлем полетела в воду, где начала извергать клубы дыма. Прожектор замер на этой шашке, а катер сразу вырвался из яркого луча света. «Чуть не погубили!» — облегченно выдохнул Беридзе и посмотрел в ту сторону, где катера прикрытия вызывали на себя огонь немецких орудий. Враги, не подозревая истинной цели появления катеров, вводили в бой новые и новые батареи, и все их внимание теперь было собрано на этом лишь крохотном участке моря. «Право на борт!» — скомандовал Вахтанг. «Десантникам пора выходить на палубу, готовиться к высадке!» Берег наплывал на катер высоким темным барьером. Ночной прилив скрывал под водой острые кошки рифов. Чугунов, стоя на носу охотника, наугад совал в темные волны длинный шест с пестрыми отметинами футов, зычным голосом докладывал о глубине на мостик. Сильные течения прибойной полосы швыряли катер то вправо, то влево, и Вахтанг возбужденно покрикивал на рулевого. «Ты что мне свою фамилию на воде пишешь? Я ее и так знаю!» Внезапно катер сел на камни, противно заскрежетав днищем. Все на мгновение растерялись, и лишь Вахтанг остался спокоен. «Вах, ерунда!» — сказал он. «Десантники сойдут, и охотник сам встанет на чистую воду. Можно начинать высадку!» Одетые в непромокаемые костюмы, комендоры первыми попрыгали за борт. Морские пехотинцы собирались уже сигать вслед за ними, но Вахтанг остановил их. «Куда? Куда? Вас понесут!» Алеша Найденов сел на плечи боцмана Чугунова, тот понес его к берегу, нащупывая ногой перекатывающиеся скользкие камни. «И не обижайся», — покряхтывал он, — «мы-то вымокнем и ляд с ним, а вот вам еще воевать надо». Поставил его на землю, сказал: «Ни пуха, ни пера», — побрел в черной воде за другим. Скоро охотник сошел с мели и сразу же направился в открытое море, где еще горела вдали на волнах дымовая шашка. А лейтенант Ярцев, выбравшись на берег последним, пересчитал людей, тихо скомандовал: «Цепочкой, бегом, марш!» Это не так-то легко — бежать километр, два, три, если ты обвешан оружием и кладью. Это тем более трудно, когда под ногами острые камни, топкая подушка ягеля, когда путь преграждают стремительные ручьи, завалы векового снега. Но их ведет человек, в которого все бесконечно верят, и если им говорят «бегом», значит, надо бежать, километр, два, три, сколько он прикажет. «Ложись». Во тьме мелькнул огонек спички, прикрываемый ладонями. Какой-то гитлеровец не спеша прошел мимо. «Егерь», — определил Найденов. Ярцев повернул к нему свое лицо, шепнул в ответ: «Гренадер, а не выше егерей ростом». «Все-то он знает», — с завистью подумал оскольдовец и решил не отставать от лейтенанта. Наткнулся на какой-то провод, выдернул из ножен тесак, хотел резать. Ярцев перехватил его руку. «Ты что?» — сказал он. «Все дело погубить хочешь? Это сигнализация». И снова бежали один за другим бесшумные, быстрые, невидимые. Наконец прозвучала команда остановиться, и Ярцев, заведя свой отряд в глухую низину, сказал: «Рейд начали благополучно. Поздравляю. Впредь не курить, не разговаривать, не отставать, не бросать ничего, не греметь оружием, не есть, не пить, пока я не дам разрешения». «Не, не, не. Хотя бы одно, да. И почему такая таинственность? И куда идут эти люди? И что они будут делать в ночной тундре?» Об этом знают все, кто идет с лейтенантом Ярцевым. Но умрут, не скажут.